Как, кстати, сказать, тебя зовут? Бен Эзне, наверное, или Никатиджа, вероятно. Как меня зовут, отвечал Иосиф, так меня не звали, и не моя мать, звездная дева, не мой отец, друг Бога, не называли меня так. Но когда враги мои братья бросили меня в яму, и я умер для отца, ибо меня похитили в эту страну, тогда то, что из меня стало, приняло другое имя и называется Азарсиф. «Это любопытно», — отозвался Аменхотеп, откинувшись на подушке своего сверхудобного кресла, не с тем, как Иосиф с подарком мореплавателя под мышкой стоял перед ним. «Значит, по-твоему, не следует носить всегда одно и то же имя, а нужно приспособлять его к обстоятельствам, считаясь с тем, что с тобой стало и в каком ты положении? Что ты на это скажешь, маменька? Моему величеству это, пожалуй, нравится». «Ибо мне нравятся неожиданные суждения, такие, от которых человек, живущий в плену избитых суждений, лишь рот разинит, хотя если послушать его, тоже разинишь рот, только от зевоты. Фараона слишком уж долго зовут так, как его зовут, и его имя давно уже не в ладу с тем, чем он стал, и с его обстоятельствами, и втайне он уже некоторое время носится с мыслью принять новое, более верное имя». И сложить себя старое, сбивающее с толку. Я еще не говорил тебе, маменька, об этом намерении, ибо было бы неловко сообщить тебе это с глазу на глаз. Но в присутствии этого прорицателя Азарсифа, которого тоже некогда звали иначе, я сообщаю это тебе, пользуясь подходящим случаем. Разумеется, я не хочу поступать опрометчиво. Это произойдет не завтра, но произойти это вскоре должно, ибо с каждым днем мое имя становится все более лживым, все более оскорбительным для небесного моего отца. Это позор, и терпеть его долго не невмоготу. Это мое имя заключает в себе имя Амуна, похитителя престола, бога, который утверждает, будто он поглотил Ра-Гарахте, владыку Она и родоначальника царей Египта, и теперь правит сам как державный бог и как Амун-Ра. Пойми, маменька, что моему величеству становится не в моготу называться его именем, вместо того, чтобы носить имя, угодное Атону. Ибо я вышел из него, в ком соединено то, что было, и то, что будет. Амун, видишь ли, это настоящее, а моему отцу принадлежит прошлое и будущее, и мы оба одновременно стары и молоды, с незапамятных времен и во веки веков. Фараон — гость в мире». Ибо он дома в тех первобытных временах, когда цари воздевали руки к своему отцу Ра, во временах сфинкса Гор-эм-Ахета. Дома он и во временах, что наступят и которые он предсказывает, когда все люди обратят свои взоры к солнцу, единственному богу, своему благому отцу, вняв, наконец, учению сына, который знает его заповеди, потому что вышел из него, и потому что в жилах сына течет отцовская кровь. «Ну-ка, погляди сюда», — сказал он Иосифу, — «подойди поближе, погляди». И отстранив закрывший его худую руку батист, он показал Иосифу синие жилки на внутренней стороне предплечья. «Это кровь солнца». Рука заметно дрожала, хотя Аменхотеп поддерживал ее другой рукой. В том-то и дело было, что и та рука тоже дрожала. Иосиф внимательно рассмотрел то, что ему показывали, после чего снова немного отошел от царского кресла. Богиня-матерь сказала, «Ты волнуешься, Мими, это не на пользу здоровья твоего величества. После гадания и всех этих разговоров тебе следовало бы отдохнуть, воспользовавшись отпущенным тебе временем, чтобы дать созреть твоим решением, как по поводу мер против возможного злополучия, так и по весьма важному вопросу перемены имени, тобою затронутому». А также, между прочим, относительно надлежащей награды этому прорицателю. Ляг в постель. Но царь не захотел лечь в постель. «Маменька!» — воскликнул он. «От всего сердца прошу тебя, не требуй этого от меня сейчас, когда я так многообещающе разошелся, уверяю тебя. Мое величество полно сил, и ни малейшего признака усталости я не замечаю». Я взволнован прекрасным самочувствием и благодаря волнению прекрасно себя чувствую. Ты говоришь в точности так, как няньки в детские мои годы. Стоило мне развеселиться, они говорили, Ты переутомился, наследник стран. Тебе пора в постель».